Глава 32. Как же грустно, когда мечта исполняется под угрозой жизни. Даже глаза защипало от столь вопиющей несправедливости. Но я верила, что когда-нибудь богиня наградит меня за все мои страдания и подарит мужа, чья библиотека пусть уступит королевской, но не позволит мне заскучать. «Богиня, какая же она огромная!» Чуть ли не прохныкала я, жалея, что все это сокровище принадлежит не мне. Здесь, внизу, библиотека казалась еще больше. Стеллажи высотой в 2 человеческих роста буквально ломились под тяжестью книг и тянулись от стены к стене стройными рядами, оставляя у всякого, кто между ними пройдет, ощущение незначительности. Даже просторные пролеты между стеллажами не компенсировали странное чувство давления, будто я оказалась муравьем среди исполинов. И в отличие от второго этажа, где было целых 6 выходов, на первом я не нашла ни одной двери, только полки с книгами. Окон, кстати, в библиотеке тоже было 6. 3 высоких арочных на одной стороне и 3 на другой. Они занимали собой почти все свободное место на стенах, свободных от балкончиков, и давали предостаточно света для чтения, особенно если усесться на одном из кожаных кресел или диванчиков, что стояли прямо под ними. Между стеллажами тоже не было темно. За счет гигантских витражных окон свет достигал самых укромных уголков библиотеки, и я с легкостью могла прочесть название книг, чем, собственно, и занялась, когда спустилась вниз. «Замерзшие», «Конвергенция душ», «Дар древнего». «О, а это я читала!» Наткнулась я на знакомый переплет и провела пальцем по его корешку. Главная героиня в этой истории была настоящим воином. Стойкой, сильной и смелой. Не то что я, кисейная барышня среди стен великолепного замка, над которой висит гильотина судьбы. Да уж. Того гляди, богиня обрежет тонкую нить под названием «Надежда», да отделит мою душу от бренного тела. Проходя стеллаж за стеллажом, я продолжила просматривать названия книг, надеясь встретить хоть какое-то упоминание о ястребе или богах, но ничего похожего не находила. Менестрель, охотники за тайнами, жар влюбленных тел. Богиня, ну и название. Залилась я румянцем, предполагая, о чем может быть история. Легенда. Прочитала я заветное слово, затаив дыхание, потянулась к синему переплету, но остановила себя на полпути. Легенда синего моря. Мои плечи опустились. Не то. Или все-таки то. Вдруг легенда синего моря — это игра слов, ведь богиня подарила миру воду. «Да ну, глупости!» — тряхнула я головой. «Эта книжка слишком толстая для той, которую сжег принц. Раз так в 2». Не стоило кидаться на первую встречную историю, где в названии упоминалось слово «легенда». Особенно, когда Рензел обмолвился, что я могу взять из библиотеки лишь одну книгу. Взять и из библиотеки. Я призадумалась. Если я не могу вынести из библиотеки больше одной книги, то что мне мешает посмотреть больше книг в самой библиотеке? Условия ведь я не нарушу. Похоже, ваше высочество, вы не так проницательны, как думаете. Коварно подумала я, улыбнувшись. Но решила не торопиться с выбором. И, запомнив место синего переплета легенды, пошла дальше. Однако только я добралась до следующего стеллажа, как мое лицо мигом изменилось. «Богиня, нет!» Сорвалось с моих губ, и я стремительно переместилась к другому стеллажу, с которым была та же ситуация, как с предыдущим, а потом к следующему. Все книги на них оказались безымянными и в переплетах практически одного цвета. Только на одном стеллаже они были темными, на другом — красными, а на третьем — коричневые, ну, либо какого-то другого цвета, потому что в угасающем свете закатных лучей я уже почти не отличала оттенки. «Рензел, негодяй!» — в сердцах подумала я, мечась от одного стеллажа к другому. «Он точно придумал эту игру с поиском, чтобы поиздеваться надо мной!» «И что мне теперь делать?» — перестала я кружиться в попытке хоть за что-то зацепиться взглядом и беспомощно опустила руки. Чем дальше я углублялась в библиотеку, тем меньше становилось каких-либо отличий у корешков. С ужасом я осознала, что невозможно за 12, а теперь уже за 11 дней, найти книгу среди всего этого молчаливого безумия. Да я попросту не справлюсь. даже если просижу здесь весь день и всю ночь. Не сдамся, стиснула я кулаки. Я ни за что не сдамся. Я прочла много книг, где герои попадали в ситуации похуже моей, и они всегда находили выход из положения. И пусть я не героиня какой-то истории, а реальный человек, это не значит, что я не смогу найти лазейку, которая подарит мне хоть какую-то надежду. Вот сейчас возьму любую книгу, упрямо шмыгнула я носом и потянулась к случайной истории. Открою ее, а богиня как окажется в добром настроении, и это будет та самая легенда. Собрав всю решимость в кулак, я взяла книгу, похожую на сожженную легенду, и вытащила ее из стройного ряда. А когда перевернула, увидела на обложке рисунок золотой птицы. «Неужели?» Часто забилось мое сердце. Дрожа от волнения и стараясь не выронить конверт и пузырек с настойкой, я раскрыла первую страницу, где красивым каллиграфическим почерком было выведено слово «Феникс». «Не то», — опустились мои плечи. «Естреп — это точно не какой-нибудь там Феникс. Хотя...» Я вспомнила, как его постоянно изображали. Золотым. И засомневалась. А вдруг? К тому же та легенда была местами настолько испорчена, что я могу упустить момент, где Естреба называли Фениксом. Поджав губы и на чистом упрямстве, я перевернула страничку, чтобы прочесть первую строку. Давным-давно в темном царстве зародилась искра. Она все росла и росла, пока... Не доросла. Захлопнула я книгу и все-таки смирилась. Не то. Да. На что я вообще рассчитывала? Быстро и легко найти легенду да решить свою проблему? Такое бывает только в детских сказках. Но, может быть, со второго раза у богини настроение будет получше? В отчаянии вздохнула я и потянулась к соседнему переплету, как вдруг браслет на руке вспыхнул белыми искрами и ущипнул запястье. «Ай!» — воскликнула я и одернула руку. А синие камушки погасли. «Так нечестно!» Я снова попыталась взять книгу с той же полки, но браслет угрожающе заискрился, еще до того, как ее коснулась. «Рензел Тайс!» — прорычала я, вновь тряхнув рукой и чувствую себя обманутой, что на меня надели не браслет, а колючий ошейник, как на непослушную собачонку. «Вы самый настоящий!» Я осеклась. «Хм...» Я опустила взгляд на книгу, которую продолжала к себе прижимать, вместе с письмом и бутылочкой, и тут же хлопнула себя ладонью по лбу. «Принц же сказал, что могу вынести из библиотеки только одну книгу. В таком случае нужно было сначала поставить сказку о Фениксе на место, а потом уже пытаться забрать другую». Сделав в этот раз все правильно, я снова потянулась к выбранной мной книге и... «Подлец! Негодяй! Мерзавец!» воскликнула, когда мою руку опять обожгло. Я еле сдержалась от желания пнуть стеллаж с книгами, больше от обиды, чем от боли. И что теперь делать? Как разыскать треклятую легенду о Ястребе среди моря книг, которые даже не подписаны? Да еще в этом мерзком ошейнике. «Так не пойдет», — процедила я, потирая запястье. «Должно же быть хоть что-то. Хоть...» Слова застыли на губах, когда мне померещилось, что где-то слева мелькнула синяя вспышка. И стоило обернуться, как она мигом исчезла, будто ее вовсе и не было. «Что это такое? Померещилось? Или...» По спине пробежал холодок от мысли, что где-то в тени стеллажей прятался тот самый убийца, повелитель синего пламени. Я прислушалась к звукам, боялась, что за шумом пульса в ушах, который нарастал с каждым ударом сердца, пропущу шарканье ботинка или другой звук. Но нет, в библиотеке было все так же тихо и довольно-таки темно. «Так, ладно», — произнесла я одними губами. «Утро вечера мудренее. Сейчас лучше вернуться к Ларису, который наверняка заждался меня и теперь волновался. Может, даже пытался дозваться до меня, но за толстой дверью я его не услышала. А может, и не пытался». Решив отправиться обратно в комнату королевы, чтобы спокойно обдумать поиски, я уже сделала шаг от стеллажа, но передумала и снова подошла к полкам. Мне стало интересно, смогу ли я забрать ту же книгу, что недавно держала в руках. Зажмурившись, я решила попробовать. Осторожно к ней потянулась, коснулась пальцами шершавого переплета и облегченно выдохнула. Похоже, что смогу. Что ж, лучше так, чем никак. Решила я не отказывать себе в удовольствии и скоротать вечер за сказкой. А то неизвестно, сколько еще мне осталось жить. Нужно ловить приятные моменты. Забрав книгу и стараясь не потонуть в пучине отчаяния, я поднялась по ступенькам центрального балкончика, отперла замок, открыла дверь и... замерла. «Сэр Ларис?» Мое лицо удивленно вытянулось, когда за порогом я не увидела ни Лариса, ни стражников. Даже привычного коридора там не оказалось. Зато было кое-что другое. Кое-что жуткое, темное, и... мне захотелось немедленно захлопнуть дверь.